Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 9 июня 2015 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Да, вот еще поступают, ну как, поздравления еще. Они так собираются. Все. Вдогонку это вдогонку, называется. Да. Вот Анатолий многие лета. Спасибо. Ивану Александровичу спасибо. Вот Елисеев Герман, спасибо вам за передачу. Смотрим вас с отцом. Хотя ватники есть и среди нашей семьи. Приятно знать, что есть нормальные люди в этой стране. Продолжайте делать, что делаете. Москва с вами. Спасибо. Ну, значит, отступать некуда. Некуда, конечно. Так, все, да? Нет, Вячеслав, с прошедшим, удачи и всего доброго. Скажите, почему власть не дает людям хорошо жить? Еще напоминает, это Илья, напоминает про программу, ну, в смысле, где что опубликовать, ну, это уже как бы, наверное, со вчерашнего дня мы говорили уже по этому поводу. Власть не дает хорошо жить по одной причине всегда. Она может быть, как бы вот, не основная, какая-то дополнительная, другая. Но основная, это вот, как что-то двудольное такое. Вот основная доля, это всегда, что если народ будет жить хорошо, то он задаст такой вопрос: а нахер вы нужны? Да, да. Зачем эта власть нужна, если народ хорошо живет? Все, тогда престижных вариантов много. На Западе свои престижные, здесь свои, в Китае свои, везде. А основное именно это. Так, ну что у нас к новостям? Да, вот Евгений написал: скорее всего, Папа Римский сенсации про инопланетян не скажет, а просто разрешит католикам верить в возможность жизни на других планетах. Ну да, возможно, да, я тоже, кстати, так подумал, исходя из того, помнишь, когда про других людей-то, да, этого Бруно все поджаривали, чтобы он отказался от других людей на других планетах. То есть все ему разрешили, и что есть... Другие солнца и другие земли, и все, только вот надо было отказаться от других людей на других планетах, он не отказался. Надо было отказаться от 32 июня, да? Да, спалили его за это именно. Вот так. Джуна сделала свое предсказание наоборот в конце 2014 года. Она дала прогноз о развале, кончине Украины, а вот теперь сама скончалась. Такую вот интересную вещь нам написали. Бывает. Дум спира спера, ты вчера, значит, этот лозунг обозначил. А я забыл, кстати, интересную вещь. Вот Николай, он постоянно пишет, он напомнил, что это лозунг в свое время боевых пловцов Советского Союза. А я как-то бывал в парусном там, вот, и должен был запомнить. Сейчас вот вспоминаю, да, пока дышу, надеюсь. Вот, представляешь, то есть у боевых пловцов какой замечательный лозунг: пока дышу, надеюсь. Хотя они, кстати, могут не дышать дольше всех. Слава, откройте секрет, как вам удается одновременно вести беседу и читать. Ну, это оба напишут. Это не проблема вообще. Мне всегда жена обижалась на меня, потому что я могу телевизор смотреть, что-то делать и еще слушать. Когда она говорит: ты меня совсем не слушаешь. Я говорю: как не слушаю? И все могу повторить. Вот она говорит: лучше бы ты не мог повторить. Ей очень это не нравилось. Но сейчас привыкла. Так, мы тоже читали ваш стишок. И вот ссылка. Дело заведено по факту отравления водой 180 человек в Северной Осетии. То есть из крана тоже потекло дерьмо, не знаю, в шутку они пишут, что читали стишок, или не в шутку, но, в общем, ну, для Российской Федерации, где бы это ни было, на Кавказе там, или, я не знаю, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве, дерьмо из крана, это, в общем, норма, что тут. А вот сотрудники ЧОПов в магазинах вот этого X5, да, они, оказывается, им запрещено иметь спецсредства. И сейчас вот это все обсуждается. Сейчас Госдума за удар шокером ребенка, значит, потребовала наказать и прокурора генерального разобраться и так далее. И вот меня спрашивают, ссылку тут, говорит, вот огромная жопа. Вот огромная жопа, вот почему ее не видят, почему всегда вот что-то. И я говорю, вот вспомнил сразу стихи Есенина, да, что большое видится на расстоянии. Mm-hmm. То есть расстояние видно, вот эту российскую жопу. А здесь вот можно увидеть только вот эти прыщики. И вот они вот из этой жопы пытаются эти прыщики выдавить. Там вот охранник ударил мальчика шокером. А здесь там еще что-то случилось. А здесь говно из крана течет. А это общая такая огромная жопа, которую большинство ватников не видят, потому что они, ну, как они ее могут? Они и так близоруки, а тут еще вот она рядом. Ну, тут одно призвано немножко другое спрятать, да? Мы вот раз, и как-то и забылось. Мэр избил 10-летнего инвалида. Да, да, да. Про это мы не говорим, да. А про то, что охранник там цыганенка, может быть, хотя и нет, там ничего этого нет. А мэр, когда избил, вот есть видео, кадры, да, ну, как бы это самое. Никто к нему ничего не применяет. Но я понимаю, к нему что применять? Он свой. А X5 надо, как сказать, приватизировать. Да, да. Вот они сейчас, я думаю, конечно, что они... через некоторое время окажется, что они чуть ли не это самое. Ну, как сказать, враги народа. Ну, вот как эти не, ну понятно, что наезд идет именно на тех, у кого есть бабосы, да. И кто не является путинскими, ну, вообще, то есть на 100%. Это не Тимченко, не Ротенберги и так далее. То есть идет отжим такой. Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95. Ну да, мы вчера говорили. Это вчерашний. Да, это вчерашняя новость. Сегодня как бы уже переосмысление произошло. И вот тут кто только что не пишет. И что на самом деле это были учебно-тренировочные полеты. Потому что ну, все очень сильно испугались. Если с ракетами загремит самолет. То есть вот учебно-тренировочный может там как-то, но это никакие не учебно-тренировочные. Я понимаю, что это были боевые полеты, просто как бы вешают лапшу на уши, потому что нужно потом объяснять, а где крылатые ракеты, а что с ними случилось, когда все полыхнуло. Да? Вот спрашивают меня, что вы посоветуете Бондареву? Ну, ничего я не могу им посоветовать, потому что то, что я посоветую, он делать не будет по-любому. Я посоветовал прекратить полеты, не то Ту-95. Пушки развернуть, да. А все рухляди, которые они пытаются запустить, да, но он не будет этого делать, потому что он не может сократить полеты вот этой военной так называемой авиации, потому что это любимая путинская пугалка. Ну, если ракетами не так сильно напугаешь, их же не видно, да, их можно только на параде прокатить. А здесь видно, пролетели, страшно, гудят, да, понимаешь. Так что, вот спрашивают меня также, кто следующий? Who's next, да, как у группы Who концерт такой. Ну, кто следующий? Ну, самый хлипкий на сегодняшний день, конечно... Это все Ил-18, но я имею в виду все модели, там Ил-20, Ил-22, Ил-38. И они чаще всего сейчас летают, потому что их надо гонять в качестве разведчиков. Вот эта рухлядь совершенно жуткая, летает как разведчики вдоль там, границ прибалтийских государств. Литвы, Эстонии, Латвии. Ну, в общем-то, они, так сказать, потенциальные кандидаты, безусловно. Хотя, ну, любые другие истребители, штурмовики все уже по разу падали, да, некоторые не по разу. Вот сейчас стратегический бомбардировщик упал. Конечно, заправщики тоже очень серьезные кандидаты на эту роль, потому что там тоже совсем все не все в порядке. И сейчас, конечно, что сделает Бондарев, как я понимаю, он начнет устраивать всякие вертолетные учения, потому что в его понимании это наименее... рисковые занятия, да, но они летают низко, где-то далеко, если даже сковырнется, ну фиг с ним, на дом не упадет, стратегического вооружения ядерного на нем нет и так далее. Но зато тоже красиво, можно что-то показать. Там набрать каких-то придурков из Кремля привезти, морды их сунуть, они посмотрят, ё-моё, как здорово, летают, стреляют, там вулканы эти крутятся, вообще великолепно. Но они тоже могут. Но они не могут, они наверняка навернутся, потому что их будут много и охотно использовать во всех делах. Поэтому что тут говорить. Вот, да, тут вот тоже сообщили, что экипажи самолетов морской авиации учатся проводить дозаправку в воздухе. Они не умели. Да, это причем они впервые тут везде, да, что... где-то вот я прочитал. Какой впервые фильм? Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота отработали до заправку в воздухе. А я помню, фильм был «Зона особого внимания». И случай в квадрате 3680. Да, да, да. О чем вообще они написали? Я как-то вначале, ну, нормально это съел, а потом думаю, вообще о чем речь-то? Почему впервые-то они отработали? Не, ну может быть это поколение. Нет, это именно они впервые. Ну да. Шойгу впервые увидел такую необычную штуку. Но, видимо, кино у него не было в его деревне, да, там не завезли вот этот случай в квадрате 3680. Он этого никогда не видел. Случай в квадрате не видел, да. Вот. И. В Крыму вот начались учения с участием вертолетов как раз армейской авиации. Ну, они сейчас будут повсеместно, это однозначно. Вертолеты будут сейчас пытаться везде там выставить, чтобы показать, как тут все хорошо с точки зрения войны, да? Да, вот глава Тувы пообещал продолжить поиски пропавшего Ми-8, который еще, ну, осенью 2014 года пропал. То есть еще и так и не нашли. Вот пишет, Мальцев много говорит хорошего, но и много порожняка. А кто из нас знает, что есть порожняк? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Какие-то порожняки вдруг становятся самыми золотыми словами через некоторое время. Через месяц, через год, через полгода. Разные сроки. Поэтому кто может вот оценить, что есть порожняк, а что хорошее? Вот Ми-8... так и не нашли, который в Туве упал осенью. Ну, а теперь уже и Росавиация отказалась искать, но при этом главный тувинский, значит... Тувинец. Главный, ну, главный Шойгу тувинец попросил. Шойгу, а это, будем считать, не главный тувинец. Ну, второй по значимости. Да, второй по значимости их руководитель. Он заявил, что они не откажутся от этого. Ну, наверное, будут шаманы там... Черные, да, сани в этом собираться, в бубны бить там. Ну, кстати, может быть, у них больше шансов, чем у Шойгу. Да, я допускаю, кстати, специалистами. В Красноярском крае арестовали пилота, угнавшего вертолет. Ну, вот опять та же самая ситуация. Мы говорили уже про замечательную компанию, да, которая. Так, что-то у нас тут все гаснет опять. Че? Ну, эти экран. Ну ладно, ничего. Прервал работу. Нет, пока не прервал, угу. Просто гаснет. Вот. А, значит, авиакомпания Турухан такая, да? И Туруханск. Что? А, да, это аэропорт. Да, это в Туруханске есть авиакомпания Турухан, угу, которая является дочерней компанией нашей любимой ЮТЭЙР. Угу. Это дочка ЮТЭЙР. То есть ЮТЭЙР там пытался как-то разделиться. Ну вот у них второй пилот набухался, взял вертолет, взломал дверь, сел в вертолет и там. Я с женой поссорился. Да, пугал местное население тем, что пикировал на этот замечательный на жену, городок. Да, на, да, жену пикировал. На жену пикировал, да. Помнишь, там как частушка-то была, полюбила я пилота, а он взял да улетел. Яйца свесил с самолета, разбомбить меня хотел. Вот приблизительно это. Только здесь с вертолета. С вертолета то же самое. Прям вот стопроцентная частушка. Ну, возвращаясь к той же самой компании, ну, что тут говорить, это уже как бы даже без комментариев. Это, а как обычно, снова ЮТЭЙР, да? Госкорпорация Ростех и итальянский концерн Финмеканика заключили совместный договор по производству в России вертолетов для компании Роснефть. Представляешь, замечательная такая ситуация. То есть есть Августа, такая структура, которая делает вертолетики, которые очень любят в Кремле. Очень любят вот руководители кремлевские, мечтатели наши, и, значит, все вот эти миллиардеры, путинские дружки. А проблема-то в чем? В том, что, ну, как-то Роснефть не может купить Август. Не, ну, может, конечно, но это не патриотично. А поэтому нужно сделать патриотично. Нужно заключить договор с какой-то фирмой, которая является совместной фирмой с Августой. На самом деле ничего этого нет. И эту Августу будут пригонять сюда волоком, привозить, да, и прикручивать к ней редуктор там. Я не знаю, может быть, шасси. Я не знаю, что будут к ним прикручивать. Да ничего. Под Москвой. Может, не надо портить вертолет. Да, зачем его портить, да. Там. Может быть, наклейку какую-то делать. Потому что красить-то в любом случае будут в Италии. Конечно. Но они же не повезут красить в Ульяновск Августу, правильно? Да. То есть их в двух местах можно покрасить. В Ульяновске и еще в Италии. Ну, наверное, его привезут покрашенную. А если покрашенную, значит, уже собранную. Ну, это очевидно для любого человека. И таким образом Роснефть будет покупать эти августы российского производства. Ну, на самом деле, это возможно. Они будут еще и дороже, чем августы. Конечно, это избежать все возможные барьеры и получать сверхприбыли. Ну, понятно, что здесь... Фирма-то недаром, она еще и откаты будет платить. Это их же фирма. То есть они сами сделали свою фирму. Так бы они просто купили у Августа эти вертолеты и все. И никакого кайфа нет. А это они купили российскую Августу. Да еще причем бабки себе в карман положили. Вообще 5 баллов. Такие мудрецы. Такой вот этот Сечин умный, блядь, военный переводчик. Всех переиграл. Всех перевел, да. Так, в Ульяновске прошла торжественная выкатка очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. А, вот. Представляешь? Сложная бы аббревиатура. Да, очень. Мы рассказывали про этот замечательный самолет и спрашивали у людей, которые работают в Ульяновске. Вот они дали нам ссылку и рассказали, что, ну, то, о чем мы, собственно, говорили тогда еще, там, я думаю, 2 года назад. А говорили мы о том, что Министерство обороны заключило с заводом договор о том, что до 2020 года будет исполнено, значит, сделано 39 таких самолетиков. Причем они были обозначены как новые 470, там какие-то шестые Илы, но потом все-таки оказалось, что... Ну, понятно, и тогда мы об этом говорили, что это никакие не новые, это обычный Ил-76МД, который... модификации, которые производятся замечательно на заводе в Ташкенте. Но так как здесь вся документация есть, решили производить здесь. Ну, в надежде дать там работу ульяновцам. Ну, вот возникает такая странная, конечно, ситуация. Там, мы говорили, в Ташкенте до сих пор такой самолет стоит от 25 до 35 миллионов долларов. 35 миллионов долларов, ну это я не знаю, там что должно быть, там весь увешанный, не знаю, чем он должен быть. Здесь, если разделить сумму в 140 миллиардов в 2012 году, которая отправлена, да, на 39 штук, то мы получаем больше 100 миллионов долларов за один самолет. То есть в 4 раза дороже его получаем, но мы его при этом не получаем. Зачем его получать? Выкатили, то есть они даже их на крыло не поставили, только 2. В 12-м договор, сейчас 15-й год, прошло 3 года, выкатили 2 самолета, должны до 2020 года 39, которые будут летать, не выкатить их там. Они летать должны уже в Министерстве обороны служить. А главный вот Бенедиктов, который транспортник от Министерства обороны, он говорит, ну вот мы там готовы 30 машин получить до 2020 года. То есть уже не 39, уже только 30. Ну и ты видишь динамику, прошло 3 года, выкатили им 2 самолета. Вот выкатили, знаете, посмотрите, они есть. Сейчас 15-й год, за 5 лет они успеют 37 еще, самолетов сделать. Если выкатили, это же там внутри, может, и нет ничего. Конечно, конечно. Не, ну, может, что-то и есть, я не знаю. Но сама цена какая-то непонятная. То есть там у этих узбеков там, ну, заплатил ты 25 миллионов, ну и забирай самолет. А представляешь, оптовая поставка была бы еще. Меньше цена. Конечно. Тогда в 2012 году говорили, что цена может быть 17. То есть вот если оптом, говорит, ну там проблемы большие, 17, значит мы вот хотим получать за там 40, грубо говоря, самолетов. Ну а зачем? Кому это надо 17 платить, когда можно по 100 с лишним заплатить? И посадить брата Навального за то, что он посылки отправлял на рубль дороже, чем можно было. Ну да, да, по да, сути да. дела. Ну да. В Башкирии состоялся праздник, на котором был представлен не имеющий аналогов в мире мясной вертолет. Ну вот его на Макс пришлют, потому что вот этот Ил-76 хотят как новый самолет прикатить на Макс. Вот на этот московский авиакосмический салон. А вот мясной вертолет его пришлют, интересно, вот Чем он мясной-то? Просто колбаса навешана такая. Ну, как и все здесь, в общем. Просто зачем? Навешано. Ну, книгу рекордов Гиннесса, 3 метра колбасы там у них и так далее. Это такой прикол, понимаешь? Впервые был изготовлен самый большой в мире вертолет из мясных деликатесов. А что, были еще другие? Наверное, в книге рекордов это есть. И я думаю, что вот на Макс, если его отправят, кстати, наверное, если на Макс отправят, он, наверное, будет с душком. Потому что, как, собственно, и все остальное, как Ил-76, который туда хотят, и вот этот аллигатор, который туда отправляют, все с душком. И даже вот этот колбасный вертолет туда, если приедет, тоже будет с душком. Вчерашний взрыв катера, про который мы говорили, в Азовском море, да, вот сегодня нашли жертв. Да, капитана останки нашли. И наконец написали, что же произошло. Да. То есть мы были правы, там никакая не подводная мина и никакие там не устройства. Говорят, что взяли какой-то просто кусок пенопласта, какой-то деревянный крест, на него установили взрывное устройство и маячок. В общем-то, очень просто. Все это плавало на поверхности. Ну вот. Так это плохо закончилось. А кто же, интересно, это? Как сказать? Кому это надо было? Говорят, что вот это взрывное устройство выпущено с территории сепаратистов. Я, в общем-то, в этом даже и не сомневаюсь. Ну, кто-то развлекается. Ну, если есть возможность развлекаться, то почему бы не развлекаться? Барак Обама заявил, что действия армии России на востоке Украины по защите русскоязычного населения принесли жителям Донбасса только страдания и беду. Он абсолютно прав, причем мы об этом говорили еще в марте-апреле прошлого года, когда прогнозировали, что принесут только страдания и беду. В общем, не надо быть там 7 пядей во лбу, чтобы это понять. И вот тут командор мне написал, или командор: вы опять правы, сбором Совет Федерации пугали, Путин официально не ввел войска, зассал. И вот ДНР и ЛНР готовы остаться неотъемлемой составной частью Украины. В общем, сейчас вот эта новость. Ты думаешь, все-таки он пошел в отступление? Но это же отступление. Ну, конечно, как же. А куда ему? Я говорю, два варианта. Либо он мертв, либо он вводит войска. Все, никаких других. Нет, конечно. Значит, он выбрал смерть. Значит, конечно. Потому что он трус. Это я приветствую. Потому что он трусливый человек. Да. Я тебе об этом говорю. Я счастлив, что это так. Вот. Он, значит, но самое веселое, вот эти ДНР и ЛНР, они в Минск привезли свое видение Конституции. И там, значит, говорится о ДНР, ЛНР как неотъемлемой части Украины и так далее, и так далее. Ну, это под нажимом, конечно, сделано. Но самое веселое, что там записано и про Крым, что он тоже неотъемлемая часть Украины. Ну да, они там... И тут сразу же из ЛНР вот этот вот Крендель там, Дейнега, объяснил, что они не вправе там какие-то особые поправки делать. Ну, в общем, какую-то шнягу прогнал, потому что ЛНР, конечно, не были инициаторами этого. А он, может, вообще это и не видел. Это вкатили. Наверняка это ДНРовцы. Это такой привет Суркову. Ты же понимаешь. То есть вы не хотите тут решать по... Ну, кто-то это из Захарченко, из его компании. Вы не хотите тут решать по ДНР, по ЛНР. Вы нас сдаете... Ну, тогда мы признаем Крым территорией Украины. Понимаешь, вот так это выглядит. Угу. Это такой вброс, причем очень серьезный вброс, потому что будут далеко идущие последствия. Если это будет, а это уже есть в документах. Они теперь против Путина и поворачиваются. Да, да. Тут вот... Да, я могу что сказать. Что они, конечно, пытаются сейчас добиться того, что они, как мы в марте говорили, помнишь, когда этого Деда Мороза-то арестовали, я говорю, очень важно, чтобы не стреляли никто, а просто протестовали. Вообще было бы важно поддержать Майдан им, просто поддержать Майдан и на этой волне добиться любых вообще изменений в Конституцию, конечно, автономии, конечно. Крыма, что хочешь можно было. И все кричали ура, браво, показывают какого-то, я смотрю, мне ссылку дают, ушастого какого-то блогера с этого, с ДНР, ЛНР, и он чешет, мы там устроили эту ДНР, чтобы бороться с коррупцией. Ты что, очумел, что ли? Да ее коррупционеры как раз януковичевские устроили. Это просто бредятина. Если ты хотел бороться с коррупцией, зачем ты взял автомат в руки и пошел драться с теми, кто устроил Майдан? Тот, кто тоже боролся с коррупцией, как раз еще раньше это сделал. Или, вообще... или если вам не нравится Майдан и вы против Майдана, то почему вы Януковича тогда не пригласили, не сказали? Он же ваш президент, ну, да, тогда, легитимный. Ну, если вы не признаете власти Майдана, да? Ну да. Получается, не то, не сё. А вот, кстати, по поводу Деда Мороза. Прошла информация, что Павла Губарева и с ним еще 15 человек арестовали работники Министерства государственной безопасности ДНР. То есть, собственно, а он как бы ДНР, да? Ну, но я, да, не знаю, насколько она, это верна информация? Не, верна, просто... верна, уже все пишут, что так и есть. От них как бы исходит, и, да? Да, из ДНР, в ДНР пишут, что задержали их. Я так понимаю, что у них там офисное здание, где этот Дед Мороз сидит со своей братвой. Угу. Ну, к ним приехали, задержали и сказали, что кто-то стрелял из СВД в сторону воинской части. Я допускаю, что этого вообще не было. Во-первых, у них не нашли никакой СВД, как я понимаю, там только одни пистолеты. Они съели. Да, ну, может, из воздушки кто-то стрелял. Вот. Ну, а с другой стороны, стреляли, конечно, развлекались. Не, ну, если у них есть СВД, они 100% из него стреляли, конечно, потому что, ну, а почему бы не пострелять? Слушай, если бы у нас была СВД, неужели мы не поехали бы тотчас же бы стрелять из нее? Ну, нет, ну, и у меня были, и СВД еще только не было, но я как-то редко, он в тире стрелял. Хотя тоже, с другой стороны, когда у меня на Локомотиве было, это у меня было... Оружие было полно, правда, я предпочитал воздушку. Я сидел, вел переговоры, беседы, работал и изредка постреливал из воздушки. Напротив висел огромный серп и молот со звездой, и все в лампочках. Этих лампочек там что-то немерено, штук 400 было. И я вот так вот сидел так вот, прицеливался, бах, в лампочку. Очень любил это делать, когда от меня кто-нибудь выходил и проходил там, и я стрелял таким образом, чтобы человек как раз проходил, у него где-то над головой лампочка взрывалась с шумом, с таким страшно весело, такой был прикол. Ну, я был экстремизм. На 20 с лишним лет моложе, так что можно это простить. Сейчас бы, ну, я, конечно, не стал этим заниматься. Вот, допустим, арест. Овали. Кто тогда получается? Кто? Ну, если не Губарев, если не вот эти все клоуны уже. Не, ну это, конечно, эти клоуны уже давно отошли. Они канули в лету. Ну, как кто? Там всякие путинские кренделя. Не, ну должны же появиться фамилии, но их пока нету, я так ну, понимаю. Ну, вот этот вот на беты, как его там. Новых-то не появляется? Нет, ну появляются постепенно. Постепенно появляются. Который там замом министра обороны был, Басаргин, или как его там. Надо Володину посоветовать Панкову послать туда, полномочным представителям. Ну, он же надежный человек, да, ну, растрясет немножко свои. Володин в это не лезет вообще никак, ему нафиг не нужно, ни его людей там нет, не даром же там Сурков чудит. Чтоб потом можно было раз и все, там, в унитаз, и чистый, и красивый. Ну, думаешь, Сурков арестовал Губарева? Конечно, 100%, это в его, так сказать, стиле. Компетенции. Да, понятно, да. Вот. Я тут записал для себя: в ДНР и ЛНР скоро РФ будут ненавидеть больше, чем в прочей Украине. Вот это совершенно точно. Понимаешь? То есть ненавидеть и те, кому нафиг не нужна война была, и те, которые там решили эге-гей, ДНР с ЛНРом делать, там, деньги какие-то заработать. В общем, все. Они, одни будут считать, что это подонки, которые устроили войну, другие будут считать, что это предатели, которые бросили их. А они умирать, тут русский мир, да, устанавливают. Спрашивает Мальцев в Фейсбуке, это ты или не ты. В Фейсбуке это не ты. Это не я, конечно. Я говорю, что у меня аккаунты только Нет, в Фейсбуке у меня был аккаунт, но я туда с прошлого июня не заходил ни разу. То есть там какой-то такой, даже не из июня, с апреля, если уж точно быть, с апреля, а с прошлого. У меня в Твиттере аккаунт, и вот здесь, и все. А вот сейчас под Киевом горит... Вот пишет, Моторола арестовал Губарева и отправил его в наркологию. Вполне допускаю, потому кто? Что... Моторола. Потому что Губарев совершенно очевидно, что наркот. Вот лично для меня. Это там с этими машинками, с его, со всякими делами. Нефтебаза горит. Нефтебаза, да. Это, в общем-то, такая вещь. Вроде на немножко притушили, день. Но не потушили. Я так понимаю, что трое пожарных погибло. Это что сейчас известно. Погиб один рабочий. Да, тушить будут еще долго. Но это совершенно как бы нормальное явление. Вот мне пишут, вы рассказали о таком сценарии на примере Лукойл. Ну да, был такой рассказ. Но если только эту нефтебазу специально подожгли. Если специально подожгли, тогда да, то возможно... Ну вот Турчинов сказал, что нефтебаза находилась под следствием. Если там расследовали, так сказать, это самое, то вполне пожар же это такой хороший способ. Конечно. Подбить остатки, да? Ну да. Ну, кроме всего прочего. То есть это может и не политическое значение, ну, как бы иметь, не террористическое. Ну, не знаю, вот ты знаешь, вот это вот БРСМ «Нафта» жалуются все время, что у них какие-то там подкладывают бомбы. То есть неоднократно находили, тогда даже килограмм тротила нашли на автозаправочной станции. Взрывное устройство, вот недавно можно, ну не недавно, можно погуглить, посмотреть, я помню, это было. То есть, видишь, если был наезд на автозаправке, а потом сгорела нефтебаза, ну, это наводит на определенные мысли. Кроме всего прочего, я так понимаю, что эта структура принадлежала Ставицкому Эдуарду, который с Януковичем работал, был бывший министр энергетики и угольной промышленности. Ну и каким-то там бойцам еще с Запада, да. Вот. Поэтому ну, вполне я допускаю, что какие-то ребята могли предпринять попытки к отжиму всего этого. Хотя, если бы это делала власть, они бы не стали поджигать, понятно, они ну, направили туда следствие, и все нормально. То есть там наверняка все украли, и все не так. Угу. Поэтому, возможно, есть еще какая-то сила, если это точно поджог. Хотя вот у меня мысль, конечно, что поджог. Там возбудили два уголовных дела. Первое о том, значит, вот о возгорании об этом, второе о том, почему рядом находится войсковая часть, там, аэродром и так далее. Ну, наверное, вполне логично, что когда делали, наверняка это при коммунистах делали хранилище для горючего рядом с аэродромом. Ну, это логично, да? Вот Крымский канал перекрытый, по которому вода не течет сейчас в северную часть полуострова, может быть разрушен, говорят эксперты, если, так сказать, не восстановится в ближайшее время его деятельность. Да, и тут вода там соленая, пишут, что во многих местах в Крыму. Я помню, как еще в детстве был в Межводном. Заехали туда на один день и ночь переночевали и убежали сразу. Ну, потому что там, конечно, очень красивое море, все хорошо, как, ну, условий нет вообще для жизни никаких. Даже спартанских. Но если нет воды, значит нет ничего. Понятно, что если бочкой привозят воду, и ты там должен набрать ее, а вдруг не привезут, там бочка перевернется и так далее. Конечно, с водой это очень серьезная проблема, которую... Украина решала, да, а сейчас все как бы Феодосия развалилось. Да? Вот пишут массовые увольнения из администрации. Что-то странное, кто же сейчас увольняется? Не, там, конечно, ты представляешь, в администрации работали времена, они же те, кто остался с украинских времен. Ага. Там работали люди, которые умеют работать. Ага. То есть там не володинские эти. Работали. Там работали те, кто умеет работать. Это здесь готово, потому что они нахер никому не нужны. Вот их набирают по многу. Они готовы работать за копеечку, им дают копейки. Да и не дают им воровать, они не умеют. Там кто-то из серьезных ворует. А они там делают вид, что работают. Как-то вот они там бегают втроем, лампочку заворачивают, да, и так далее. А там такого не было. Ну и там их поставили так же, в такое же стойло, то есть урезали зарплату, вот тебе зарплату. Ну, из расчета, что должны работать дураки. Ну, естественно, эти ребята не хотят работать, они развернулись и уходят. Там вот говорят, 20% сейчас. Это очень много. Да, мест вакантных, да. Ну, нормально. Количество разводов в Крыму увеличилось на 175%. Вот, Вячеслав, а если Путина раньше 17-го года скинут, что вы будете делать? Как это? Радоваться будем. Радоваться. Нет, будет. Скажу. Не, так не верните сюда Путина, да. Радоваться будем. Как Сталину говорит, а что делать будем? Говорит, что делать? Завидовать будем, помнишь? Да. Вот так и здесь. Да, на 175% в Крыму количество разводов увеличилось. Причем из-за политических разногласий в семьях. Не верю, Эдик, не верю. Я понимаю, что есть политические разногласия как повод, а причина жить стала херово, денег стало мало. В семьях происходят раздоры, им кажется, что они ругаются из-за политических моментов, а ругаются из-за бытовой неустроенности. Но если бы у них все было в кайф вообще, стали бы они из-за политики ругаться. Ну нет, конечно, ну был бы точно не 175%. Ну кто-то бы, да, там какая-то часть разошлась. Но когда нет воды, когда говно из крана течет, а какой вообще? Понятно, что сразу же начинают обвинять. Это говорит, это вот виноваты хохлы, они отключили там это все. А это говорит, нет, это твои козлы виноваты, вата твоя, которая вот все это дело начудила. И все, взорвались. Понятно. А причина-то бытовая неустроенность. Конечно, говно из крана потечет, будешь себя чувствовать достаточно плохо. Ну вот, зато 10 июня в Симферополе, вот хорошая новость, состоится освещение медицинских халатов. Эта новость была опубликована на государственном портале крымском, так что мы ее не придумали, это точно не фейк. Не, я, там она и есть, можно посмотреть. Я согласен, что я в свое время, когда мы там в Аллегро работали, мы оружие освещали. Я согласен, что понимаю. Это в качестве дополнения это очень хорошо. А когда кроме батюшки с кадилом нет ничего, ну тогда да. То есть, когда это последняя инстанция, то сразу тот анекдот вспоминаешь. Помнишь, когда там связывается с диспетчером, у меня погасли все приборы, гидравлик не работает, что делать? Я вот на глиссаде, что делать? Он говорит, во, вижу, ты надо мной проходишь. Все, прошел надо мной. Он, ну что же делать? Он, попробуй тот, попробуй это, там ничего не получится. Так, попробуй. Все, попробовали. Он говорит, а вот теперь самое главное, повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесе. Вот это как раз об этом, когда уже нет ничего, да, там ни медикаментов, медицина вся в попе, ну халаты, что делать? Халаты давайте. Может, что-то как-то и не так страшно будет. Да. КПРФ решила бороться с вывозом за рубеж талантливой молодежи. Они предложили законодательную инициативу запретить работу в России иностранных организаций, занимающихся поиском мозгов для университетов и компаний за рубежом. Жуть, конечно. Слушал я этого КПРФщика. Они причем? Я не понимаю, это правильно говоришь, битва с дураками. Ну, да. С ним дискуссии не может быть. А я даже не слышал. Вот сиди, я сам открою. Ему вопросы задают, а он не слышит ничего, понимаешь? У него вот в голову вот это вдолбили, да? Это они наши мозги там типа сейчас захватывают, и они утекают. Ну, это говорит тот, у кого нет мозгов. Да. Нет, конечно, ему больше всего обидно. Да? Нам с тобой не обидно, что мозги утекают. Почему? Потому что, ну как сказать, все не утекут. Конкуренции меньше, во-первых. Ну да, все не утекут, кроме всего прочего. Да, ну, да, ему, да, конечно, да. Обидно. А ему обидно, потому что он же думает, мозги для того, чтобы работать на него, чтобы он там воровал что-нибудь или где-то там что-нибудь. Ну не воровал. Там сидел, болтал что-то, а ему за это... Знаешь, там, что, 400 тысяч за эту законодательную инициативу вместе, я считаю, это воровство. Это хуже воровства. Не, вот я... что могу сказать? Ну, спросил там у Мизулиной, где у нее внуки, спросил бы у этого Железняка, да, где дети, у этого министра иностранных дел, где у него дочка и так далее. И у всех депутатов спросил бы по кругу. Может быть, КПРФ там меньшая часть, хотя верхушка-то наверняка, да? А вот все остальные-то Единая Россия, я думаю, они все там. Ну да. Большей части. И Госдума России отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести понятие «страна-агрессор» и меры защиты против попадающие под него государств. Ну, видишь, пока отклонили. Как-то... А предложили инициативу Евгений Федоров и Антон Романов. Ну да, как-то, видишь, вот он видит, какие-то агрессоры на него нападают. Этот Федоров, помнишь, назовем как в этом, да, «Страх и отвращение» в Лас-Вегасе. Угу. Ну, в фильме «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе там текст, когда он едет вначале на этой красной акуле, Рауль Дюк, и мухобойкой отмахивается от летучих, свиноподобных летучих мышей. Ну, у него такой приход страшный. А рядом сидит адвокат, и он спрашивает, а что ты делаешь? Он там отмахивается. Он говорит, я им, фильм не помню, а вот в книге, в тексте, я ему не сказал, больной ублюдок скоро сам увидит. Вот так и здесь, понимаешь, больные ублюдки скоро сами увидят этих агрессоров, да, пока по первой волне они не увидели еще там, что в этой Госдуме. Они их уже видят. Да, да, нет, так это Федоров, это Федоров такой, видит. Да, Рауль Дюк такой, ну, в отрицательном плане, он да, он, видит, а да, еще адвокат еще не увидел, но увидит, да. В Кремле не исключили встречи Путина и Берлускони в Риме. Ну что ж, ну. А что он, Берлускони нам, он вообще никак не. Не, ну как, говорит, вот с дружком он там встретится. Берлускони должен при встрече задать Путину вопрос. Вова, а меня бы посадили, если бы я с тобой не дружил? Вот такой вопрос. Да, да, да, Путин бедоносец, смотри, вот кто бы что ни делал, с ним, если начал ручкаться, все, он или в тюрьму сядет, или разобьется, или у него там весь дом утонет, даже некуда ехать и так далее. И президент, ну, Песков сказал, что президент рассматривает возможность посетить военный форум «Армия-2015» в Кубинке. Да, в Кубинке. Ну, не знаю, посетит, не посетит, посмотрим. Но, ну, вот меня спрашивают, приедет он туда. Сложный вопрос. Он любит рисоваться, но, с другой стороны, сейчас что-то начал он... Как-то... А он не боится случайно, вот как ты говоришь, к Кремлю попадать? У него же все больше и больше мест, куда он боится попадать. Вот мне кажется, армия сейчас одно из тех... Нет, конечно, что он же Садата-то помнит, возьмут, потому что арестуют, там... Да, да и арестуют, просто разбомбят там. Ну, представь, он приезжает в Кубинку, там куча военных самолетов, снаряженные стоят, которые, может, просто стоя на земле, уже испепелить их всех там и так далее. То есть любой, если там Садата, помнишь, мужик-сапер на какой-то машине ехал, саперный вышел там, ну, на этом тягаче шарахнул из автомата, и все, и нет Садата. Был Садат, и нет Садата, то у Путина гораздо больше вариантов отправиться куда-то. Поэтому ну, я не знаю, да, может и зассать. Так, вот это уже Guardian пишет, что Россия планирует окончательно обосноваться на захваченных у Японии островах. Какая-то подача такая интересная. Ну, они не правы, тут же дело не в этом. Они пишут, что вот там начали делать эти всякие что-то сооружения делать военные на этих островах. Что произошло? Премьер-министр Японии приехал в Киев. Таким образом задел Путина. Путин, естественно, сказал Шойгу, ну, надо что-то сделать такое, чтобы им показать. Ну, что может сделать строитель Шойгу? Ну, начать строить. Прибежали там, начали там с теодолитами бегать, делать вид, что они там строят какие-то укрепления и так далее. Да? Какие-то эти крепости, да. Ну, самолеты на ниточках. Самолеты на ниточках, да. На самом деле... В общем-то, ничего не изменилось. Это за больное место. На больное место надавили Путину. Потому что он вкинул идею встречи там, с японским премьером и обсуждения вопроса островов. И он думал, что все, его сейчас начнут тут в жопу целовать. Угу. А премьер Японии взял и в Киев поехал. Тут, блин, у него мозг взорвался. Он же не может так вот как бы нелинейно мыслить, он же мыслит линейно, и вот когда его просчитывают, что-то там выдумывают, не надо ничего выдумывать. Он очень тупой человек, мыслит строго линейно, комплексы его все известны, в нем нет ничего такого загадочного, его нужно смотреть прям вот четко, как лист бумаги. Тут вот некий американский историк Юрий Фельштинский как раз разбирает, в интервью издания «Новое время» разбирает Путина с точки зрения психологии. Да, что вот он рассказывает о том, что Путин получает физическое наслаждение, когда гибнут люди, которым он отдает приказы и так далее, и так далее. И в общем-то вот в такого он его нейроны превращает. На самом деле ничего этого нет. У Путина, как я вот считаю, у него есть ну, такие два основных минуса. Во-первых, он патологически жадина, это совершенно очевидно. Во-вторых, он трус. Самые два качества вместе страшные, трусость и жадность. Когда они вместе, это все, это гремучая смесь. Я в жизни, когда видел таких людей, я бежал от них, вот как от огня. Мне говорят, вот с тем человеком, может там что-то, какие-то вопросы, нахер он не нужен, вообще даже близко не подходи к нему. Трус и жадина в одном флаконе, это все, это козел конченый. Сразу нужно сливать такого человека. Поэтому, ну, как Бисмарк говорил, он говорил, политика – искусство возможного. То есть, если у человека какие-то сильные мозги, у него другие возможности. Есть слабые мозги, у него, как бы, возможности слабые с точки зрения планов, с точки зрения стратегии, тактики и так далее. Но у человека в руках огромная машина. Мы уже об этом говорили. Mm-hmm. Государство, РФ называется. И он как та старуха, да, его взяли, там вытащили из мешка, как того кота. Ельцин посадил его, говорит, на, правь. Вот взял бы Ельцин кота из мешка, посадил, и кот бы правил. Сейчас, сейчас бы мы, да, целовали его. Кота под хвост целовали. Все, вот он посадил вот этого кота из мешка. Говорит, правь. Он получил неограниченную власть. Что человек, у которого нет совести, делает, получив неограниченную власть? Ну, проверяет предел возможного. Ну, политика, искусство возможного. Человек, у которого нет совести, он спрашивает, а где там предел? Там, вот если я сейчас там вот что начужу, ну там украду всю Роснефть, там Газпром, там все вот это украду, что-нибудь изменится? Не, ничего не изменится. Меня любить стали больше. О, интересно как. И он экспериментирует. Он естествоиспытатель. У него слабый мозг. Он пытается таким образом как бы получить некий опыт такой продвинутый. У него очень хорошо получается. Кстати, мы тоже смотрим, удивляемся, думаем, нихера себе, вот это да, получилось. Ну, да. Ты говоришь, любит больше, да? Любит, да, действительно больше в таком случае. Все больше и больше и больше. Кончается, как у Каддафи. Прям вот непосредственной, конечно, физической любовью. Потому что уже дальше любить невозможно. Ну да. А вот директор социологической службы «Украинский барометр» есть такая, Виктор Небоженко, считает, что лидеры стран Запада намеренно унижают Владимира Путина для того, чтобы продемонстрировать слабость российского президента. Ну, значит, слабость есть? Нет, конечно, нет. Но, опять же, вот он говорит, что это они нащупали там его точку больную. Нет, это не больная точка Путина. Его всю жизнь унижали. Но как вот, конечно, этот вот человек, директор, тем более социологической службы, не понимает. Все время он был чмошником. В школе он был чмошником. В училище, в своем этом комитетском, в институте, везде был чмошником. Он привык, что его унижают, он от этого не ощущает ничего так. Ну да, ему это не нравится и так далее, это плохо, но это не главное, а не другое. Яйца у Путина в другом месте, игла его в другом, жадность. Вот что они нащупали, они его обезжирили, очень сильно обезжирили. Он видит, как бабки-то уплывают и ничего сделать не может. Вот это его напрягает, а не то, что его унижают. А, тут вот социологический опрос, Левада-центр, Лев Гудков, директор Левада-центра, утверждает, что менее 20% россиян готовы защищать президента Путина, ну, как бы лично, да, я так понимаю. Не, защищать имеется вообще в виду, отстаивать его, что вот он там, то есть Левада-центр спросили, коррупционер он или не коррупционер, да, вот только 20 человек 20% готовы защищать идею, что он не коррупционер. Но я думаю, что... А что они не впрямую не могли спросить? Не знаю. Понятно. Да, вор он или не вор. Да. Защищать Путина физически, я думаю, готовы еще меньше, чем 20%. Хорошо, если 2%. И в конце... Я думаю, 2% не наберет. В конце этих 2%, в самом конце с большим отрывом стоит кто? Кадыров, который кричит больше всех, что будет конечно, его защищать. Конечно, он конечно, точно не будет его конечно. Защищать. Он будет защищать себя и, собственно... Свою армию он для этого и сделал, чтобы защитить себя и свою власть. Потому что он, ну, у них же нюх собачий, он же понимает, что это когда-нибудь халява кончится. А когда она кончится, нужно будет как-то, в общем-то, выживать. Следственный комитет планирует инициировать международный розыск депутата Госдумы Ильи Пономарева с последующей его экстрадикцией. Так, я подчеркиваю. Он еще Следственный комитет не инициировал, он намерен, он только высказал намерение, что мы сейчас там, вот я только не понимаю, зачем высказывать то, что ему же можно сделать, наверное, он должен был делать, зачем он это говорит до того, как начали. Как зачем? Ну, это же пиар. Следственный комитет у нас... Мы планируем арестовать преступника, да? Это главный, так сказать... Ну, когда так вследствие было, что мы планируем арестовать преступника? Конферансье, главный конферансье России на сегодняшний день Маркин. Конечно, такого никогда не было, но теперь... Но слушай, никогда не было, и вот опять. Тебе не кажется, что вот это самое хвост виляет собакой, что Маркин там действительно серьезное оказывает влияние в Следственном комитете, хотя он всего лишь вроде бы как спикер. Но ты понимаешь, в информационном мире это становится важным. То есть он от себя уже говорит. Бастрыкин не очень умный человек. Да, я понимаю, я поэтому и говорю, что Маркин... Даже очень неумный. Поэтому те люди, которые... Маркин или вокруг Маркина... Я вполне допускаю, что... Даже не допускаю, а знаю, что Маркиным манипулируют, но не Бастрыкин. И, конечно же, это система манипуляций. Главный редактор изданий «Правда Северо-Запада» «Эхо Севера» Илья Азовский взят под стражу на 2 месяца по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Ну, конечно, да, главный редактор. А ты знаешь, шьет на дому. Да, а еще, да, вот он, главный редактор, оказалось, что наехал на руководителя Федеральной службы по контролю за наркотиками, и его сняли, и в этот же день главного редактора с наркотой поймали, представляешь? Такое совпадение замечательное, а? Просто вообще, ну я не знаю, даже комментировать это как-то странно. Скотта Блэклина отпустили домой из Нижнего Новгорода, который сидел вместе с гастарбайтерами 2 недели. Да, сейчас, брат, мне вот пишут, говорящая голова. Это хорошо, что говорящая голова. Хуже, вот когда смотришь в телевизор «Россия 24», а там говорящая жопа. Вот это вообще оттас. Так, Билл. Да, вот мы говорили, арестовали человека за якобы нарушение. Да, 2 недели он просидел, причем, представляешь, то есть он дожидался депортации. Ты веришь, что его 2 недели не могли депортировать? Его удерживали намеренно, чтобы, так сказать, прочувствовал. То есть он, оказывается, незаконно приехал в Россию, американец, как бы он мог незаконно? Он на оленях, что ли, проскакал там через Аляску? Да нет, у него виза-то была. Конечно. Его самолетом привезли, все, да. Он незаконно находился в России. Что за хрень такая? Что значит незаконно? Вы ему визу открыли, значит, уже законно. Если он что-то нарушил, ну, ради бога, вы ему там предъявляете. 2 недели, зачем вы его продержали? А еще говорят, он друг Билла Клинтона, даже не Барака Обамы. Вот, ну, это, да. вот он не мудак, этот Путин, а? Ну, хуйло, но мудак. Ну, он, я думаю, что вообще, может быть, об этом деле даже и не знает. Или знает, как ты? Слушай, он мудак, если не знает еще больше. Конечно, он половины не знает. Ну, если не знает, так он, конечно, мудак, так ему и надо. Ну, вот сейчас человек приехал, вот он сидит, 2 недели его там прессовали, да? Да. Друг Билла Клинтона. Да. Он к кому идет? К Биллу Клинтону. Ну, конечно. Ну, вот смотри, вот врага родился, как ты говоришь, да, условно. Там начинают названивать, начинают наезжать. Кто-то звонит, допустим, Киссинджер. Звонит Путину, говорит, Вова, что происходит, что за херня? Вова ни в сном, ни духом. Он спрашивает Вячеслава, а что случилось? А Вячеслав говорит, я не знаю, тут Громов. Вот он сидит в соседнем кабинете, это он. И вообще не при делах. Какого-то арестовал американца. Это вообще не мои дела. Я внутренней политикой, Владимир Владимирович, занимаюсь. А это Громов. Внешне. Да, понимаешь? Вот так там будет. Отлично. Я тебе 100% гарантирую. А вот глава Национального собрания Франции Клод Бартолон отменил визит в Москву делегации французских парламентариев, запланированной на 18 июня. Причиной назвал черный список Кремля. Если они после этого пустят Нарышкина к себе, я скажу самые нелестные слова обо всех французах. Ну, потому что это же охренеть. Их там везде не пускают. Они попали в список. Они отменили теперь поездку парламентской делегации, при этом Нарышкин ездит туда к себе домой. Да? То есть постоянно он туда ныряет, он, наверное, там времени проводит больше, с вами, господа, больше, чем француз, здесь, в своем любимом Париже. Ты говоришь, так мне нравится Париж, так мне тут охеренно. Ну, езжай, Нарышкин, навсегда в Париж. Что ты? Правительство озаботилось созданием нового юридического статуса индивидуального предпринимателя. Ну да, а говорят, 22,5 миллиона человек теперь вот будут, значит, новый статус получат самозанятого лица. Вот так вот. Ну, какие-то... И если ты самозанят, я так понимаю, ты должен деньги платить. Ну, да? Естественно. Если ты ни у кого не просишь, то ты должен платить, да, за то, что да, ты да. Сам, сам по себе занятый, да? Да, сам занят, да. Вот я, конечно, не отношусь к тем либералам, да, которые сторонники являются теории договора государственного вот этого, да? Ну, что в основе государству лежит общественный договор. Очень нам любит вчехлять это. Я не сторонник этого. Ну, даже предположим, что они правы. Вот что в обмен народ получает в России, вот сейчас в России, в обмен на свои налоги по этому договору, что он получил? Беспредел. То есть вот сейчас вот еще и этих сюда скажут, войну. Мы, да, вы нам должны платить. Они скажут, а зачем мы должны платить? Ну, нам надо на что-то вести войну, нам надо на что-то содержать армию там и полицию, которая вас загибает. Нам нужно налоговую на что-то содержать, которая будет вас грабить, этих судей там, тех и так далее. Ну, разве это не договор? Ну, наверное, ну кто... подписывался на этот договор. Я не подписывался. Нахера мне? Те, кто будут за мои бабки меня трахать, пошли они нахер. Лучше я их трахну во все дыхательные и пихательные. За то, что они думают только о том, чтобы с меня копеечку срубить. Цены на газ в Саратовской области с 1 июля вырастут на 7,5%. Нормально. Во всем мире цены на газ упали. Причем российский газ они упали. Был там по 400 это самое, долларов, да, по 470 даже они там рисовали. Сейчас еле-еле там по 220. То есть больше, чем в два раза. Ну, будем считать, что в два раза. А здесь на 7,5% нормально. Почему нет? Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что России понадобится как минимум 50 лет устойчивого роста, чтобы войти в число экономических супердержав. Ну, это он ерунду говорит. А он говорит, это мы должны построить за 50 лет ему экономический Конечно. Рост? Мы построим гораздо раньше, Улюкаев, но без вас, без Путина, Улюкаевых и так далее. Гораздо быстрее. Сразу вспоминается тот разговор, который я помню... Помните, я рассказывал, разговаривал с человеком, который близок к Сечину. А потом еще с одним, который в Кремле там тоже, но не с Володиным, с другими людьми там ручкался. Да, ну, давно был, год 5, лет 5 назад. И они сказали абсолютно одно и то же. Вот из разных структур сказали одно и то же. Я говорю, слушай, а что происходит? Ну почему... Все, вот денег навалом, там, за эту нефть, газ, почему все разрушается, все куда-то уходит, коту под хвост, ничего нормального нет. Мне и тот, и другой сказали приблизительно следующее. Говорит, сколько сейчас Путину лет? Я говорю, 60, ну там 58, сколько, не помню. Вот. Они говорят, ну сколько ему осталось? Я говорю, я не знаю. Я говорю, ну представь, если вот прикинули, если вкалывать, как папа Карло, все делать на благо народа, ничего не воровать, чтобы достигнуть там каких-то до Португалии дорасти. Вот я подчеркиваю, именно сказано было до Португалии, надо 40 лет. Говорит, у Путина нет 40 лет, он хочет жить сейчас. Вот это мне тогда было сказано. Причем, я так понимаю, у них это ходила такая байка, ну кто-то умный ее придумал, и как бы она из уст в уста переходила, потому что я из двух источников это получил. Поэтому 50 лет это тот срок, при котором, ну, так скажем, либо Россия к этому времени не будет вообще, либо она избавится от Улюкаевых и Путиных и станет экономической супердержавы гораздо раньше. Гораздо. Потому что для этого есть все. Есть одна препона, одна вонючая скрепа. Такая вот ржавая, поганая, называется она Путин. Все. Вот эту скрепу выдери, блядь, из этой матрешки, и все, не будет. Этой вонючей матрешки будет нормальная страна. Огромная, с нормальным народом. Потому что не будет Киселева, не будет этой фигни, им другой Киселев по телевизору все расскажет. Компания «Саратовэнерго» пообещала отключить от электричества все трамваи и троллейбусы, если не будут погашены многочисленные долги. И новость бы не имела как бы того авторитета, который она вдруг получила, поскольку пропечатана в BBC. Представляешь, то есть на BBC, вот, а потом про это дело раструбят по BBC, как... То есть такой, такая вот авторитетная новость. Понимаешь, сейчас информационный мир дал, раньше были люди авторитетные, какие-то мнения авторитетные, а сейчас новости стали такие топовые. А это же авторитет тоже, понимаешь, топ. То есть она вошла в топ, потому что ее BBC записала. На самом деле не только саратовские трамваи отключают все, вообще энергетики отключают нафиг все, потому что улучшили. Вот у нас вчера улучшили железку, энергетику. У нас два раза вырубалось, у меня сегодня за день несколько раз вырубалось. Так что если вырубятся, не это самое. Это значит улучшили нас. Улучшили, да, улучшения идут. А вот в Самаре пишут, отказались от белорусской колбасы, слишком дорого. Да, то есть удивительная вещь сейчас получается, что Белоруссия теряет огромные деньги из-за того, что в России покупательская способность очень низкая стала, а Белоруссия полностью ориентирована на Россию. И в результате, видишь, колбаска, которая сделана из мяса, она уже не прокатывает. Вот из говна колбаса нормально. Пока ее и покупают еще, как в том анекдоте, да, помнишь? Да. Который я люблю очень рассказывать. Да. Крупнейший в Европе банк HSBC для оптимизации расходов планирует уволить 8 тысяч сотрудников в Великобритании. И по всей Европе 25 тысяч, представляешь? А в этом банке работает 266 тысяч человек. Вопрос, что они там делают, представляешь? 266 тысяч занимаются тем, что работа на процент. Это же на самом деле работа на проценты, не более того. Основная масса занимается тем, чтобы вот как бы присовокупить что-то. Это вообще бред какой-то, просто бред. То есть, если представь себе, там работало не 266 тысяч, а 26 человек, то тогда, может, и не надо было такого процента, да? Ну, сократили бы пятерых. Но они бы занимались тогда в области материального производства, в науке, башкой бы работали. Ну или просто вообще бы ничего не делали. Потому что, как это ни парадоксально, они ухудшают ситуацию. Вот тем, что они работают, лучше бы они не работали, им бы платили за то, что они не работают. Потому что ты же понимаешь, они выдергивают материальные блага за то, чтобы ухудшить положение тех, кто пользуется услугами банка. Это просто безумие. Слушай, ну ты говоришь, а где они тогда будут пристраивать сына тети Розы, которые надо куда-то мальчика пристроить? Чтобы знаю, да. Ну, надо... Сын тети Розы тогда может заниматься наукой, понимаешь? Да в том-то и дело, он еще и наукой туда заниматься будет. Сын тети Розы не должен ничем заниматься, понимаешь? Не знаю. Ну, в смысле, ничем таким, ну, ну понятно, что на чем принести... можно надорваться. Да. Пусть сидит, смотрит телевидение, сын тети Розы. Но им же надо всех пристроить, понимаешь? Ну, ты на эхо зайди. Ну, там только сплошные сыновья тети Розы. Ну, естественно, конечно. Эти, этого самого. Всех пристроили. Китайский производитель вооружений Норимко подверг критике новейший российский танк четвертого поколения «Армата». Да, они сказали, что вот их танк третьего поколения гораздо лучше. Ваш четвертый побьет. Да, привели тактико-технические характеристики и «Арматы», и своего. Ну, таким образом, они показали свою колоссальную осведомленность. А спорить это невозможно, да, потому что тактико-технические характеристики «Арматы» даже путинцы не знают. У него нет тактико-технических характеристик, потому что это фейк. А у фейка не может. Ну попробуй, оспорь Откуда взяли китайцы? Ну нарисовали, я уверен, сами. И показали, мы знаем все, у нас там разведка офигленная. И теперь они говорят, ну у нас же лучше, и начинают втюхивать свое. А для Китая, понимаешь, то есть если все игрушки в мире китайские, то почему оружие-то не китайское? Да, ну конечно. Сейчас стрелковое оружие, все, которое есть, выпускает Китай. Оно дешевле своих оригинальных моделей, некоторые в 16-18 раз, представляешь? Там говорят, калашник стоит какие-то совсем... Да калашник копейки. Вообще, я имею в виду какие-то серьезные там образцы, да? А калашник вообще гроши стоит, или пистолет там ПМ, ТТ там, и так далее. Так теперь вот, ну а почему бы и такую большую игрушку не сделать? Вот сделали танк, он лучше, чем «Армата». Попробуй. Если бы они сказали, что танк лучше, чем «Леопард-2», то тогда... Проблема, понимаешь, то есть «Леопард-2» есть на самом деле, у него есть тактико-технические характеристики, которые всеми утверждены, потому что их знают. Их бы смерили и сказали, не, братья, что-то у вас не катит, не то у вас. А здесь как можно с фейком сравнить? Вот они сравнивают. Сравнение в их пользу. Понимаешь? Ну, да. Они пошли тем же путем, да, что и Киселев. Они взяли фейковую «Армату» и сравнили с какими-то аналогами, как они назвали, на Западе. И оказалось, что они «Армата» лучше. А китайцы сравнили с фейком, оказалось, у них лучше. И что интересно сейчас Рогозин, например, может сказать? Ничего. Сказать, нет, китайцы не правы, потому что технические характеристики другие, но я их вам не расскажу. Не расскажу, да. Верьте мне на слово, смотрите в мои честные глаза. А вот интересная новость, такая вроде непонятная. Из-за птичьего гриппа Россельхознадзор с 10 июня запретил перемещение живой птицы, продукции птицеводства и инкубационного яйца из США через территорию России. Мы об этом говорили. Мы как раз, как только в США начался птичий грипп, первый случай, помнишь, мы сказали, что как-то странно всегда вовремя начинается везде птичий грипп, когда нужно прекратить оттуда вывоз птицы, яйца там и так далее. Все, нужно заблокировать это. Вдруг начался там грипп такой. Случился. А куда она через территорию России транзит идет? Мы же это сейчас не в Россию говорим. Почему? Поставь. В Казахстан. А ей там через ту... А не, а зачем? Не они на пароходе, да. Как? Нет, в Казахстан, через Россию и так далее. То есть здесь масса и через, по Волге в Казахстан везут на... по водным транспортом и так далее. Поэтому тут, в общем-то, такой нормальный путь, которым они... Я думаю, что это вот тоже затыкание дырок. Я думаю, большая часть птицы, которая везется в Казахстан, на самом деле приходит сюда. Ты знаешь, я не понаслышке знаком с этими схемами и как бы понимаю, как они работают. А так как они не могут контролировать ни таможню, ни границу, поскольку везде коррупция, да, то я думаю, таким образом они просто решили, ну, избавиться. Не нужно в Казахстане птица из США. Ну, в смысле, нужна, но не в таких объемах. Я знаю, ее туда в Казахстан везут, чтобы потом обратно сюда привезти. Нет, это понятно. Да не, там не и даже не Казахстан, не да. И другие да, места, да. Которые, понятно, будут для того, чтобы поменять просто документы, она туда и не приедет. Там все проставят, все печати, и все нормально. Поэтому это мы прекрасно понимаем, но это попытка защитить. Да, да, да, отечественного производителя. Потому что у отечественного производителя даже куры не несут. Потому что если бы они реально везли, ну как транзитом, да, то это все-таки деньги для той же РЖД, да, они бы не дали сделать этого, но у них отняли деньги, доход, грубо говоря, да, значит это другие дела. В Челябинской области. В Казахстане перепроизводство птицы. Да, мы знаем, что там нормально все производят, но об этом и говорим, что именно важен сам факт, так сказать, получения каких-то документов, там этих таможенных деклараций. Все, уехал в Казахстан, там, а куда уехал, фиг ее знает. В Челябинской области на людей напала бешеная рысь. Ну что ж, мышей не травят, лис не отстреливают, животных не прививают. Конечно, бешенство будет переть тут. Мы говорили об этом, это будет продвигаться и дальше. Но вот Челябинск, он был вне, так сказать, вот этой зоны. Она как-то больше здесь, там, Саратов, там, Воронеж, вот. Ну, вот все, что с Саратовым граничит, это самые такие места по бешенству. Ну, Челябинск, да, достаточно далеко, видишь, тоже выстрелила. Причем рысь, я так понимаю, перекусал кучу народу, мужику даже сильно очень голову изгрызла. Животных перегрызла. Ну, в общем, все плохо. Ну вот, в связи с избирательными процессами в Турции кабинет министров ушел в отставку. Новый будет формироваться кабинет министров. Тут много очень статей, либеральная пресса российская о том, что вот они рады. Я тоже, конечно, рад, безусловно. Но они по-своему рады. Они это рассматривают с точки зрения того, что вот сейчас там так шатнули Эрдогана, который 13 лет там всех душит. А здесь вот Путина также можно шатнуть через выборы. Прекратите пороть чушь. Какие нахрен выборы в России? Там реальные выборы в Турции происходят. Там точно пока еще не Эрефия. Да, Эрдоган, конечно, все сделал для того, чтобы там стать таким Сталином, да, но и у него плохо это получается. Там парадоксальная ситуация. С Эрдоганом борется с того света светлый образ Ататюрка, да, никак он ему не дает, они на разных позициях стоят. Он хочет стать Ататюрком, а тут люди, которые могли бы поддержать диктатора, но они любят Ататюрка как диктатора, понимаешь? И идет это в противовес. Они говорят, нет, ты мене-мене, ты кила пупарсин, да, считано-считано, взвешено раздельно. То есть взвешен ты оказался очень легким. Так они им говорят, не так, взвешивают-то как раз вместе с Ататюрком. На одних весах Ататюрк, на другой Эрдоган. И все, и какой там Эрдоган? В Госдепартаменте США считают, что для победы над боевиками Исламского государства понадобится еще от 3 до 5 лет. Я не знаю, как они считают. Я когда это прочитал, я сильно-сильно удивился. Та динамика, которую мы видим, она говорит о том, что до победы то есть до победы Исламского государства вот как раз остается около 5 лет. Да полный, окончательный, вообще чуть ли не во всем мире. Ну, потому что динамика, ты видишь, они там убили 10 тысяч боевиков, их стало 100 тысяч. И они говорят, а мы вот их победим через 5 лет. Как вы их победите, если вы ничего не сделали для того, чтобы их победить? В каком-то смысле, если Исламское государство победит, тогда и боевиков Исламского государства не будет. Это будут... Ну да, это политики, будут, да, политики, там представители государства, да, и так далее. Поэтому они победят, да, боевиков. А полиция в Бельгии задержала 16 человек, большинство из которых чеченского происхождения. Двоим были предъявлены обвинения в террористической деятельности. О как. А вообще, они в Бельгии проводят рейды. 21 рейд в разных городах были проведены. Ну что ж, я думаю, что там как задержали тех, кто на поверхности, понимаешь, потому что... Понятно, но это все равно влияет, да, условно? Нет, конечно, влияет. Как сказать, показывает отношение государства к проблеме. К проблеме, да. К проблеме, конечно. В Бельгии чеканятся юбилейные монеты нестандартного номинала по 2,5 евро. Да, там французы воспротивились тому, что будет 2-евровая денежка. А там же странное законодательство, вот это европейское. То есть там все определено. А что не определено, оно, значит, тогда определяется непосредственно уже самим государством, в котором это происходит. Вот против двухевровой монетки, на которой будет изображено Ватерлоо, выступили французы. Тогда бельгийцы напечатали 2,1 евро. Mm-hmm. Понимаешь? То есть очень, очень весело получилось. Хорошо, да. Так что... Ну, нас ты не удивишь, у нас были полкопейки. Да, и полкопейки, я помню, конечно, 1/2 копейки. Все очень хорошо. Я помню, находил очень много таких денежек. В Израиле создана альтернатива нефти из воды и углекислоты. Ну, если это правда, я думаю, это правда, то тогда все хорошо. Тогда, ну, с одной стороны, а с другой стороны, такой киндзадза, да? Теперь воду всю в ЛУЦ переделают. В ЛУЦ могут, да, воду переделать. Это, ну, все-то не переделают. Понимаешь, и... если вода теперь начинает что-то стоить, в смысле приготовления из нее топлива, то тогда следующий шаг... Ну, как бы вода, как и земля, становится там продаваемой. Конечно, она сейчас уже продана. Нет, она продаваема, но в каких-то... Ну, понятно, что из Волги тебя пока никто не продает воду, да? Тебе продают... Ну, да, но ее могут всю выкачать, а и потом тебе же продать, как делает Нестле сейчас, да? Когда или поставить заборы там с пулеметами автоматическими перед Волгой, потому что кто-то приватизирует, ну, как сказать, водный бассейн, потому что из него можно ЛУЦ делать, да? Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, мы всех этих приватизаторов израильских... Успеем повесить раньше. Да, да, да. В Петропавловске-Камчатском произошло необычное ДТП. Автомобиль Subaru врезался в балкон, расположенный на втором этаже. Это как? Да, вот тут фотографии есть и диаграмма. Вот красная стрелочка. Вначале он ударился в дерево, от него отлетел, ударился в микроавтобус, отпрыгнул от микроавтобуса, ударил в балкон на втором этаже, потом упал вниз и разбился уже. Вот этот микроавтобус, кстати, вот его фотография. Ну, похож на девятку стал. Так вот. Subaru Bowling. Такой, да, Subaru Bowling. Жуткое, конечно, дело. Люди так развлекаются. Какая скорость-то была? Да не знаю, ну, чтобы так взлететь за сотку, должно быть строго там. Я... Понимаешь, аэродинамическая сила появляется после 110 км в час. Это как-то любой летчик скажет. Поэтому вот ну, вообще, такая, я имею в виду, реальная аэродинамика, ну, да, которая управляет, то есть там чем-то, да. Ну, вообще, импреза машина быстрая, я ее очень уважаю. Ну, фанаты да, ее любят, да. Вот это был фанат, видимо. Президент Южной Кореи призвал граждан не паниковать из-за неизлечимого коронавируса. Да, вот так вообще страшно. Как получается, такое же заявление, значит, сделано как в... С пистолетом наголо, помнишь, не надо бояться, не будем паниковать из-за этой большой бомбы. Помнишь, там все, и кто куда. Вот приблизительно то же самое сделал президент Южной Кореи, заявив, что не надо паниковать из-за неизлечимого заболевания. Конечно, надо паниковать, безусловно. А что паниковать, куда ты побежишь? То есть, ну, нужно принимать там экстраординарные меры, потому что реально в Корее очень, очень серьезно это все развивается. И уже 7, вот на сегодняшний день, может, уже даже больше, 7 трупов и куча больных, около 100 человек заболевших. В общем-то, ничего хорошего. Как передается, до сих пор не знаю, я, насколько понимаю, разные варианты. Но я говорю, вполне возможно, что через день, вот как я думаю, потому что вот такое оно. Если бы воздушно-капельным путем, ты же понимаешь, что тут сейчас бы пол Кореи уже. Я лежало. Знаю, как у нас будет передаваться. Поскольку как? С деньгами у нас хуже, то передаваться у нас будет через жопу. Ужас какой-то. Нет, у нас все через жопу. Поэтому да. Ладно, давай тогда. Вот я хотел это, про побег века. Побег века, да. Интересно, вот из американской тюрьмы какой-то супер неприступной, все-таки 2 человека убежали. Причем вот я тут читаю, да, прям этот, как побег из Шоушенка. Из Шоушенка, да. Прям вот весь сценарий. Их закрыли в камерах. Uh-huh. Они каким-то образом смогли эти камеры, я так понимаю... Не, они дырку проделали. Да. Вот там же написано, проделали дырку в камере. Да. Ну, как и этот. Ну, это понятно, но еще нужно же как-то выйти. Они попали вот в это. Да, в, там еще какие-то. В трубу в эту. Там трубу каким-то образом они распилили. Там фотография есть. видео, что кусок трубы, как будто его болгаркой вырезали. И вот они как-то вылезли через колодец уже на территории, ну, на дороге на какой-то. Никто, главное, не слышал, да? Ну да. Ну, может быть, это самое, рептилоиды? Да может, они там совсем другим путем ушли, а потом все это дело подготовили. А тут, кстати, не пишут, кто. Если это какие-нибудь наркобароны, то вполне возможно, что денег. Не, они убийцы двое содержали. Ну, убийцы обычно люди бедные по природе своей. Ну, смотря кого и за чего убили, да. Так, давай отвечать на вопросы. А богатые убийцы не сидят за убийство. Да, как ты знаешь. Нет, конечно. Так. Слава, как не платить этим уродам? Ну, как-то стараться включать мозги, чтобы платить как можно меньше. Больше создавать им проблем. Вопрос, почему Володин не противодействует? Два варианта. Либо он вас недооценивает, что глупо с учетом того, как вы его умным называете, либо он знает, что вы только языком трепать умеете. Ну, вам лучше видно, я. Умеешь или не умеешь, да? Да. Это вы у Володина при случае спросите, скажете, а что ты, Слав, не разберешься с Мальцевым, а? Так, 8 июня 2015 года, то есть позавчера через станцию Возрождения проехал железнодорожный состав с военной техникой с юга на север. Я там насчитал 6 установок ГРАД и много другой военной техники. Такие вот дела. Вот тут на Ольгина наезжают, ну, на этот фабрику троллей. Я вообще удивляюсь, как-то все знают адрес этой фабрики троллей. И, во-первых, должны уже люди были внедриться и всякими камерами скрытыми. Ну, вот это, ну, это понятно, подала. она после уже началась. Если бы она заранее готовилась, она должна была все на видео там записать и так далее. Ну, это на самом деле такая мелочь пузатая. Не, ну, интересно, а почему? Они, конечно, раздражающий элемент, но на самом деле они же в интернете не делают погоды, их же видно сразу, да? А если видно, что человек тролль, ну, в смысле придуманный, то к нему всерьез никто не относится. Угу. Тут больше с этими фейками, которые вот Киселев еще распускает всякое, вот они больше, мне кажется, влияют. А эти что, сидят? Ну, пишет он комментарии свои, дурак. На любой фотографии Путина над глазами у него рога. Посмотрите, мне в церкви батюшка сказал, все попы говорят рога. Ну, мы видели же все эти фрески итальянские, да, где там похороны сатаны, да, и антихрист, пожирающий людей. Там вылитый Вова. Я говорю, я как-то вот все не верил, потому что, ну, мне казалось, он абсолютным ничтожеством, но ведь как бы сатана и может использовать ничтожество, и может, так сказать, глаз отводить. Главное это вот у всех малефиков это способность отводить глаза. Помнишь, как в «Страшной мести» у Гоголя, когда там колдуну там наручники надели, а потом оказалось, что это коряга какая-то, да, или там, помнишь, он там в виде какого-то казака выплясывал, а потом вынесли намоленную икону, вот это начало колбасить, он там превратился в такой ужас, и вот самое ужасное выражение, на мой взгляд, никакие фильмы ужасов не сравнятся, колдун появился снова, так жутко оно там звучит, вообще. «Страшная месть», наверное, самое страшное произведение, вообще жутчайшее произведение. И как раз про такого, как Вова. Вот как раз. Мальцев, как поступать с офицерами российской армии, которые сегодня все понимают, но за свой усиленный паёк заткнули рты? Ну как, презирать их, как поступать? Это же ужасно совершенно. Ладно бы им мозгов не хватало, они были ватниками. Многие понимают, особенно среди летчиков очень большое количество. Ну, может, я так общаюсь. которые все вообще понимают, абсолютно еще лучше нас, потому что они все знают непосредственно. Да? Ну, вот. Достаточно цинично, чтобы это все переносить. Так. Вячеслав, почему Путин за год ни разу не приехал в Крым? Ну, потому что ему там стали задавать вопросы какие-то. Не, имеется в виду, тут вот, говорит, у малефиков отводить глаза. Отводить глаза — это такой термин, ну, как бы связанный, наверное, с Малиус Малификарум, да, то есть с молотом ведьм и изгнанием всяких злых сил. Имеется в виду отводить глаза человеку, чтобы он не видел реальность. Не то, что отводить глаза, разговаривая с вами, в сторону глаза отводить. Нет, это отводить глаз, чтобы человек не видел реальность. Он видит перед собой человека в кандалах, как я уже сказал, в этом в страшном месте, а на самом деле колдун стоит рядом, а кандалы одеты на корягу какую-то сухую. Вот что значит отвести глаза. Ну, в общем-то, это удачно у них получается. Посмотрите, вата же не видит. Причем, как экзорцисты и специалисты по всякой борьбе с нечистью, да, они говорят, что не всем они могут отвести глаза, малефики. То есть есть часть людей, которые видят реальность. Остальные, да, остальные вот как-то они попадаются на это. Так. Хорошо, все, да, тогда. Наверное, до свидания тогда. Спасибо. До свидания.